В этом баснословном предании есть одна частица исторического основания, именно связь новой столицы с древним языческим святилищем и с жилищем верховного жреца или Криве-Кривейта. Дело в том, что главное литовское святилище, или так называемое Ромово, существовало когда-то в Пруссии, но разоренное в начале XI века поляками, было перенесено вместе с резиденцией Криве-Кривейта в собственную или Пренеманскую Литву на устье реки Дубисы. С утверждением в Пруссии крестоносцев это святилище подверглось новым опасностям и должно было передвигаться все далее на восток. Некоторое время оно пребывало в Кернове, на Велии, а окончательно основалось в упомянутой долине Свинторога при впадении речки Вильны в ту же реку Нерис по-литовски, которая по-славянски называлась Велия или Велия, то есть Великая. По всей вероятности, здесь уже прежде существовало небольшое поселение с местным святилищем, а теперь тут водворился Криве-Кривейто, и перед идолом Перкуна зажжен был неугасимый огонь из дубовых ветвей, или так называемый знич. По всем признакам, реакция или борьба национальной литовской религии против вторгавшегося со всех сторон христианства, принудившая Миндовга отступиться от новой религии и возвратиться к старой, эта реакция продолжалась и при Гедимине. Ее подкрепляла ненависть против прусских и ливонских крестоносцев, вводивших крещение силою меча, опустошений и захватов земли. Жреческое сословие получило новую силу и, разумеется, усердно поддерживало эту реакцию. При таком настроении народа Гедимин, как умный политик, действовал в том же духе и пользовался этим настроением и влиянием жрецов как для успешной защиты литовской независимости от западных соседей, так и для упрочения своей собственной власти. Естественно, поэтому, что он старался всегда жить в ладу с Криве-Кривейто и иметь его под рукою, а свою столицу нераздельную с главным святилищем. Со своей стороны и Криве-Кривейто, конечно, желал месту главного святилища и своего пребывания придать более блеска и обратить его в средоточие Литвы не только религиозное, но и политическое. По другому, более вероятному преданию, даже не сам Гедимин видел помянутый выше сон о железном чудище, а этот сон рассказал ему Лиздейка, чтобы склонить великого князя к перенесению своей столицы на устье речки Вильны или Вилейки. Будучи великим князем Литвы и Жмудии, Гедимин в то же время носил титул «Великого князя русского». Русские области, по крайней мере, вдвое превосходили объемом земли, собственно, литовские. Дружина великого князя состояла в значительной части из русских людей. Отсюда, естественно, новая столица с самого начала является в значительной мере городом русским, и уже при Гедимине здесь существовал православный храм святого Николая. Великий князь не только не стеснял своих русских подданных в исповедании их религии, но такую же веротерпимость он показывал в отношении католических миссионеров и колонистов. Выше мы видели, что при нем в Вильне существовали два католических монастыря – францисканский и доминиканский. Однако соседство этих монастырей и доступ католических монахов ко двору великого князя, очевидно, были неприятны как литовским жрецам Ромова, так и православным русским жителям. Сам отказ Гедимина от намерения креститься, выраженного в упомянутых выше грамотах, католические послы в своем донесении объяснили народным неудовольствием. По их словам, жмудские язычники несколько раз приходили к великому князю, грозили восстанием, низвержением с престола и истреблением всего его рода, если он примет веру ненавистных им немцев. Подобные же угрозы высказывали и русские православные, опасавшиеся потерять свободу своего исповедания. Отсюда понятно то затруднительное положение, которое испытывал Гедимин посреди трех неприязненных друг другу религий – язычества, православия и католичества. Близко знакомый с христианством, имея детей, женатых на православных русских княжнах, Гедимин, конечно, не мог питать большого благоговения перед огнем Перкуна, священными ужами и другими суевериями литовского язычества. Родственные связи и большинство подданных влекло его к православию, но в таком случае усиливалась поднимаемая папой вражда западных соседей к Литве, то есть немцев и поляков. А приняв католичество, Гедимин, хотя и получал папскую защиту от немцев, но, как мы видели, вооружал против себя жмудинов и русских. Таким образом, он до конца жизни оставался язычником. Между тем кипела ожесточенная борьба Литвы с обоими немецкими орденами — прусским и ливонским. О степени этого ожесточения может свидетельствовать следующее событие. В те времена еще продолжались путешествия знатных европейских рыцарей в Пруссию с благочестивой целью принимать участие в войне или, так сказать, в истреблении литовских язычников. В 1336 году прибыло из Германии до 200 князей, графов и простых рыцарей. Гофмейстер устроил ради дорогих гостей род большой охоты на язычников. Сильный тевтонский отряд вторгся в пределы Жмудии и осадил замок Пиллене, в котором заперлись 4000 литовцев, собравшиеся сюда из окрестных сел с их женами, детьми и наиболее ценным имуществом под начальством местного князька или державца Маргера. Напрасно немцы заваливали рвы землей, разбивали бревенчатые стены своими осадными машинами и делали приступы. Литовцы защищались отчаянно и отражали эти приступы. Тогда одному рыцарю пришло в голову зажечь деревянный замок посредством стрел, обмакнутых в горячий состав. Это средство удалось. Замок запылал во многих местах. Когда осажденные увидали, что нет более спасения от немцев, они предпочли умереть все до единого. Сложили огромный костер и предварительно сожгли на нем свое имущество. Потом начали избивать отцы своих детей, мужья своих жен и бросать в тот же костер. Затем литовские мужи разделились попарно и один другому вонзили мечи прямо в грудь. Оставшиеся еще в живых протягивали свои шеи под топор одной старой жрицы. Исполнив свое дело, она сама бросилась в пламя. Все это совершилось под наблюдением Маргера. Когда избиение кончилось, он заколол собственную жену, скрытую им в подземелье замка, а затем поразил себя. Ворвавшиеся в замок рыцари были поражены представившейся им картиной дикого геройства и любви к родине со стороны неукротимых литовских язычников. В той же борьбе со своими злейшими врагами, прусско-тевтонскими рыцарями, погиб и Гедимин после славного 25-летнего княжения. Неподалеку от западных границ Литвы и Жмудии, на правом берегу Немана, был воздвигнут крепкий литовский замок Вилона для защиты со стороны Тевтонского ордена. Не могшие взять его силою немцы, чтобы принудить к сдаче продолжительную осаду и голодом без большой потери со своей стороны, построили вблизи два небольших замка. Тогда Гедимин в сопровождении нескольких сыновей явился с войском для освобождения Вилоны и, в свою очередь, осадил немецкие замки. Но гарнизоны их были снабжены несколькими огнестрельными орудиями, которые только что входили в употребление в Западной Европе и впервые появились в войске Тевтонского ордена. Еще неизвестные литовцам, эти огнестрельные снаряды казались им громовыми стрелами бога Перкуна. Здесь-то Гедимин нашел себе смерть, пораженный пулей из неуклюжего первобытного ружья. Сыновья отвезли его тело в Вильну, и там оно было сожжено на огромном костре в так называемой «Кривой долине Свинторога», по древнелитовскому обычаю, в парадной одежде и вооружении, вместе с любимым конем и слугою, с частью неприятельской добычи и тремя пленными немцами.